Глава 12. Герман кружил по району многоэтажек, гоняя единственную мелодию на репите. Какую? Не вспомнил бы и под пытками. Пытался успокоиться, начать дышать ровно, нирвана сквозь зубы. Необходимо было посмотреть на соседнее кресло, но каждый раз, когда взгляд падал на кутающуюся, несмотря на включенный обогрев салона, в его пиджак Ярину, хотелось идти убивать. Голыми руками, всех подряд. Вернуться в злосчастный клуб, найти розовую башку и провернуть до щелчка. Картина произошедшего становилась ясна, как божий день. Простая, как идея, поссать у придорожных кустов. Елисей позвал Ярину в приват под благовидным предлогом перекинуться парой слов без свидетелей. Та пошла. Почему нет? Приват, в общем-то, был забронирован Эдиком, парнем, с которым коротала время Лана Светлана. Он вошел в положение друга, одолжил пару минут оплаченного времени. Говорил царевич сущую ерунду. Чушь несусветную нес. Ярина уже собиралась уйти, сказала, что Елисею нужно вызвать такси или кого-нибудь из папиной охраны и ехать домой, настолько тот был пьян. И тут, когда Ярина почти добралась до двери, он навалился на нее. С какой целью, она, конечно же, понимала. А вот что полупьяное мужское сознание и распаленное 18-летнее либидо в свое дело довело бы до конца, не верила. Оправдывала мудака. Оправдывала, мать его, оправдывала. Герман покосился на Ярину. Она обхватила плечи ладонями, нагнулась, уперев нос в колени и глубоко дышала. «Тебе плохо?» Ответа не последовало. «Тошнит?» Послышалось невнятное бурчание, и Герман нажал на тормоз. Благо, ехали по правой полосе. Остановил машину. Вывел Ярину на воздух. Обнял со спины, чтобы хотя бы немного согреть. После автомобиля даже его знобило, что говорить про девчонку, трясущуюся даже в тепле салона. «Пить хочешь?» — спросил он после долгого молчания. Они стояли и смотрели на огни города, которые отражались в темной, пугающей глади реки, берущей начало в большом болоте неподалеку от деревни Старькова на Смоленско-Московской возвышенности. Некогда эта река была главной транспортной артерией, связанной с водно-волоковыми путями, с Волгой и Доном, Новгородом и Смоленском, а сейчас с закованными берегами служила огромному мегаполису. «Елисей мой друг!» — внезапно проговорила Ярина. Голос прозвучал хрипло и звонко одновременно. Герману хотелось возразить. Орать хотелось. Матом. «Друг! Друг!» Даже если мужчина тысячу раз трахнул женщину по дружбе, по любви, от нечего делать, он не имеет права насиловать ее. Нет такого права. Пусть и способен на это тысячу раз. Женщина имеет право сказать «нет», а все, что остается мужчине, стиснуть зубы и отправиться дрочить. Он сам себе врал, лукавил, прикрывая глаза на собственные неприглядные поступки. Полупьяные девчонки из его молодости, которые не в состоянии ответить «нет» по причине алкоголя, рассмеялись бы сейчас в лицо Германа. Ангелина, всегда с готовностью соглашающаяся на любой вид секса, даже на ненавистный глубокий оральный, тоже могла бы ухмыльнуться на внутренний протест Маркова. Только его грехи не имеют отношения к Ирине, четко и ясно сказавшей чертова «нет». «Никакого». Он единственный, кто не смеялся надо мной, когда я пришла в школу. Единственный, кто звонил мне сам, передавал домашнее задание, когда я занималась дома. Это было не нужно. Есть электронный дневник, репетиторы всегда на связи со школьными учителями. Но он звонил просто, чтобы я не чувствовала себя изгоем. Он первым позвал меня на день рождения и запретил глупо шутить, ржать надо мной. Когда я первый раз полетела в Англию, он не отходил от меня, а я... Не представляешь, как я боялась. Всего. Заблудиться, разбиться, главное выглядеть еще большей дурой, чем все считали. Он показал мне, как пользоваться пластиковой картой, пропуском на территорию школы, палочками вместо вилки. Всему, что остальные дети знали с рождения. Он никогда не смеялся надо мной, всегда поддерживал. В Москве остался из-за меня. а мог уехать в Кембридж. Я думала, ему Ира понравилась. Он так смотрел на нее, на... смотрел, в общем. Решила, он за этим меня позвал, чтобы я помогла ему. Елисей ужасно стеснительный, у него никогда девушки не было. Одноклассники считали его странным, иногда смеялись над ним, правда, за спиной, в глаза боялись из-за отца. Я думала, в институте у него все получится, на его курсе есть девушки, но они на него не смотрят. А те, кто смотрит, видят только влиятельного отца, а не самого Елисея. Он умный, добрый и смелый. С парашютом 7 раз прыгал, представляешь? Сейчас занимается в аэроклубе, хочет получить лицензию пилота-любителя. С 18 лет можно. Ирина всхлипнула совсем по-детски, развернулась к Герману, уставилась синими глазищами, таким пронзительным, несчастным взглядом, что сил смотреть не было. Но он не отводил взгляд. «Почему?» — всхлипнула Ирина и уткнулась в грудную клетку Германа. Тот, решив дать ей выплакаться, просто гладил по растрепанным волосам, вздрагивающим плечам и молчал. «Почему?» «Потому что френд-зона для парня — приговор. Потому что Ирина — наивная дуреха, считающая, что царевич с ней дружит без всякой задней мысли. Потому что она не понимает, что ни один парень не станет дружить с девушкой, если не мечтает затащить ее в постель. Ни один мужчина не станет тратить время и силы на женщину, если не желает поставить ее раком и хорошенько отодрать. Герману хотелось ударить себя со всей силы, со всего маха. Где были его мозги, глаза? О чем он думал, когда считал, что фольклорная парочка – любовники? 2 аутсайдера в классе, которые нашли друг друга и дарили искреннюю дружбу, привязанность, поддержку. Вот кто они. Только один вырос из пеленок, а вторая так и болтается в киселе из цветочной пыльцы, считая, что половозрелый парень станет дружить с обладательницей соблазнительной фигурки и хорошенького личика. «Поехали домой», — произнес он те же слова, что и чуть больше часа назад. С тех пор Ирина стала умнее на одного бывшего друга, а Герман ни разу в жизни не чувствовал себя настолько потерянным. Не знал, как уговорить собственную совесть перестать шипеть потревоженной гадюкой. К нему прижималась девушка, 19-летняя студентка. Для всего мира, если не его сестра, то родственница. Девочка, не понимающая, под какой каток людского осуждения может попасть. Девственница, которая не умеет даже целоваться. Почти у дома машину Германа остановили. Не сотрудники ГИБДД, а кортеж из 3 автомобилей, один из которых с правительственными номерами. Следовало ожидать, когда пересчитываешь кулаком зубы 18-летнему сыну власть имущего отца. «Доброй ночи», — спокойно произнес Герман на скупое приветствие папаши-царевича. Грегора Игната Сергеевича он чаще видел в финансовых новостях. Несколько раз доводилось обмениваться приветствиями на официальных встречах, пару раз на совместных обедах, один на школьном собрании. Тогда он не сразу сообразил, с кем в одном классе учится свалившаяся подопечная. Знакомство, которое нельзя и шапочным назвать. «Не думаю», — коротко ответил Игнат Сергеевич. «Пройдемся?» Он показал рукой на пустынную улицу, сверкающую огнями ночной иллюминации. Группка праздно шатающихся туристов и галдящие подростки не в счет. «Я бы хотел прояснить сегодняшний инцидент», — без обиняков начал Грегор. «Мой сын сейчас находится в Склифосовского с переломом челюсти, легким сотрясением мозга. Подрался в ночном клубе». «У молодых случается», — в тон ответил Герман. «Герман Олегович, надеюсь, вы понимаете, что мне доподлинно известно, кто именно избил Елисея. И только добрая воля, уважение к вашей семье и многолетняя дружба моего сына с Ириной не дает мне обратиться в соответствующие органы». «Обращайтесь», — Герман наигранно пожал плечами. «В тот же миг мы обратимся в те же самые органы с заявлением о попытке изнасилования». «Что? Какого изнасилования?» «Обыкновенного». «Вам объяснить, каким образом мужчина может изнасиловать женщину?» «Уверен, несложно будет доказать причастность Елисея к следам на теле Ирины, синякам и царапинам. Он не врал, не преувеличивал. На девичьей спине осталось несколько глубоких ссадин, на бедрах начали проступать гематомы. Глава следственного комитета пустит себе пулю в лоб, стараясь разрулить пикантную ситуацию. В итоге оба дела закроют. Зато СМИ нажрется свежатинки. А в биографии Грегора Елисея Игнатьевича навсегда останется пятно. Вы ведь планируете мальчика на государственную службу устроить? Правильно я понимаю? Герман блефовал. Грегор мог раскатать не только Маркова лично, но и весь его бизнес пустить под откос. Он пользовался растерянностью отца, недавно узнавшего о неприглядном поступке собственного сына. Елисей не все рассказал, насколько я понимаю. Он прямо посмотрел на Грегора. Елисей не может говорить. «Ах, да, перелом челюсти», — сообразил Герман. «Я могу пообщаться с Ириной лично?» «Если она захочет», — ответил Герман, понимая, что отказывать глупо, но если Ирина скажет «нет», значит «нет», чего бы это ему ни стоило. Он позвал Ирину, и та вышла, поежилась на ветру, обхватила себя за плечи, посмотрела из-под лобья на высокого чиновника. «Здравствуйте, дядя Игнат». «Вот так». Всему миру Грегор Игнат Сергеевич, наследницы Дмитрия Глубокого, дядя Игнат. Шах и мат, мир под ногами. «Это правда, что...» Игнат Сергеевич смешался, подыскивая слова. «Да», — Ирина кивнула. «Только вы не злитесь на него. Он не виноват. Он ведь хороший, добрый. Он просто... Он не виноват». «Тебе не причинили вред?» — мягко уточнил Грегор. — Не успел, — стушевалась Ирина, заливаясь краской. — Хорошо, я понял. Грегор замолчал. Ирина тоже молчала. Герман стоял в стороне, достаточной, чтобы не нарушать личных границ беседы, но слышать разговор. После оказания медицинской помощи Елисей отправится учиться в Англию. Тебя он больше не побеспокоит. — А можно? — Ирина не договорила. «Думаю, пока вам лучше не общаться». На синющие глаза накатили огромные слезы. Насколько же одинокой, несчастной росла девочка, если готова простить насильника, попытаться доказать его невиновность в благодарность за дружбу, поддержку, когда-то протянутую руку. «Если тебе нужна будет помощь, обращайся». Грегор мягко подчеркнул «тебе», отсекая Ирину, наследницу Дмитрия Глубокого, одноклассницу и подругу детства сына, от возможных трудностей ее семьи. Коснулся кисти руки, заменив легким движением объятия, и пошел в сторону Германа. «В случае, если девочке понадобится помощь психотерапевта, непременно сообщите. Есть хороший специалист. Попасть к нему – почти нерешаемая задача. Мои координаты вам передадут». Он коротко кивнул и отправился к кортежу. «Теперь домой». Герман, наконец, смог подойти к тихо плачущей Ирине. Он вдруг вспомнил мюзикл в конце 9 класса Ирины. Нина настояла на его присутствии. Пафосный актовый зал, сцена, напичканная оборудованием под стать большому театру, артисты в подростковых прыщах и сценических костюмах. Что они ставили? Белоснежку? Золушку? Красавицу и чудовище? Вспомнил Ирину, стоявшую в стороне от основной массы одноклассников, рядом с белобрысым мальчишкой, ниже ее на голову, с брекетами и в нелепом парике. «Трудно тебе, девочка. Страшно в очередной раз прощаться с детством. В этот раз навсегда».